Стотгард. Стотгард Томас. Английский живописец и рисовальщик. 1755-1834. Стотгард был до того прилежным художником, что не хотел откладывать работу даже в день своей свадьбы. Доставив невесту из церкви домой, он по обыкновению отправился в академию, чтобы порисовать с одной античной статуей. Уложив по окончании работы свои принадлежности, он заметил товарищу: «Иду домой, чтобы принять участие в семейном обеде. Тебе, вероятно, известно, что сегодня утром я женился. Меня ждет жена». Семейная жизнь Стотгарда наполнена крупными неприятностями. Один из его сыновей был застрелен по несчастной случайности. Другой свалился с лестницы и тут же испустил дух. Бедная мать от переживаний впала в болезненное состояние. Стотгард ухаживал за ней с большим терпением и энергией, которую раньше трудно было предположить в столь флегматичном человеке.